Глава 15. Утром Перри Мейсон, свежевыбритый и отдохнувший, бодрым шагом вошел в приемную. Делла Стрит читала газету. «Доброе утро, Делла», — поздоровался он. «Что там пишут?» «Неужели ты позволишь им это сделать?» — возмущенно воскликнула она. «Что это?» «Арестовать миссис Форбс». «Тут я бессилен, она уже арестована». «Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Они обвинили ее в убийстве и будут держать в тюрьме до суда». «Ну и что?» «Ты не можешь ей помочь?» «Как?» Делла вскочила на ноги. «Мы с тобой знаем, что Клинтона Фоули или Форбса убил Артур Картрайт». «И ты в этом уверен?» «На все 100%!» «Что-то не пойму я, Делла, к чему ты клонишь?» Делла покачала головой. «Знаешь, шеф, я доверяла тебе. Ты всегда стремился к справедливости. А теперь при твоем попустительстве Картрайт уйдет от возмездия. Отказывая в помощи бедной женщине, ты стал соучастником убийства». «Почему?» «Потому что скрываешь от полиции информацию, касающуюся мистера Картрайта. Ты знаешь о том, что он собирался убить Клинтона Фоули». «Это еще ни о чем не говорит», — неторопливо заметил Мейсон. «Намерение убить Фоули вовсе не означает, что он это сделал. Нельзя обвинять человека в совершении убийства, не имея убедительных доказательств». «Доказательства!» — воскликнула Делла. «Какие еще доказательства тебе нужны? Он приходит сюда и говорит, что собирается совершить убийство. Затем он посылает тебе письмо, в котором указывает, что готов перейти от слов к делу, и исчезает. А его недруга находит в луже крови». «Мне кажется, что у тебя телега оказалась впереди лошади», — хмыкнул Мейсон. «Тебе следовало сказать, что сначала он застрелил Фоули, а потом исчез. Разве он мог убить после исчезновения?» «Ты можешь пудрить мозги присяжным», — взвизгнула Делла. «А меня ты не проведешь. Раз Картрайт послал тебе завещание и деньги, значит, он решил сделать последний шаг. И ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Он шпионил за человеком, который разрушил его семейный очаг, выжидая удобного момента, чтобы встретиться со своей женой. Ему это удалось, он увез ее и спрятал в безопасном месте. А потом вернулся, застрелил Фоули и скрылся». «Ты забываешь, — возразил Мейсон, — что Картрайт мой клиент. Я не имею права предать гласности, полученной от него, конфиденциальные сведения». «Возможно, это и так. Но ты не должен сидеть сложа руки, когда невинную женщину обвиняют в убийстве». «Я не допущу, чтобы ее признали виновной». «Как бы не так, — наступала Делла, — ты посоветовал ей молчать. Она хочет рассказать обо всем, что ей известно, но из-за тебя не решается открыть рот. Ты представляешь ее интересы и тем не менее отправил ее в тюрьму только ради того, чтобы другой твой клиент мог спокойно смыться».